Глава 25. Давно уже скрылся из виду разведчик Бейбарса на молодой легконогой кобылке, самой быстрой и самой неутомимой в их отряде. Разведчику надлежало первым выйти к замку Тарону, осмотреться и, вернувшись, доложить обстановку. Далеко впереди, едва различимыми точками в зыбком мареве горячего воздуха, виднелись дозорные авангарда. Боевое охранение маячило также по флангам и с тыла. Сам отряд в полторы сотни всадников вытянулся длинной караванной цепочкой. Шли без знамен, гербов и каких-либо иных опознавательных знаков. Вместо штандартов — голые копейные наконечники. Да пулемет над головой глухого дромадера. Чтобы МЖ-42 не бросался в глаза, Бурцев прикрыл шайтаново оружие одеялом из верблюжьей шерсти, теплым и плотным, предназначавшимся для прохладных ночей пустыни. Получилось похоже на дурацкий паланкин, не весь зачем защищающий от солнца невозмутимую морду животного. Дмитрий и Гаврила недоверчиво косились на горбоконя, так они прозвали меж собой дромадера. Время от времени русичи украдко крестились. Паносвальд тоже все кружил возле диковинного зверя и не мог надивиться. Симодзян беседовал с Хабибулой, капитан Жюль с Жаном Эбеленским. И у Бурангула неожиданно объявился собеседник. Как выяснилось, неразговорчивый Бейбарс понимал по-татарски и теперь выпытывал, каким ветром занесло в палестинские земли собрата тюрка. И откуда родная душа знает язык степных завоевателей? Сбыслав и дядька Адам те больше отмалчивались и поглядывали по сторонам. Не доверяли чужим дозорам, а может, сказывалась давняя разбойная привычка всегда быть начеку. Бурцев тоже смотрел вокруг. С высоты верблюжьего горба удобно было взирать на окрестности, а окрестности были унылые и безжизненные. Любоваться в Палестине особенно-то нечем. Лишь изредка на горизонте появлялись далекие пятна оазисов, холмы, поросшие жесткой травой, до русла пересохших безымянных ручьев и речушек. Солнце пекло, плавило мозг. Легкая конница Бейбарса чувствовала себя еще более-менее. А вот на рыцарей Жана Эбеленского Бурцев поглядывал жалостью. Эти ребята даже в походе не желали расставаться с привычным тяжелым вооружением матушки Европы. И сейчас бедлаги, обвешанные железом по самой не хочу, заживо изжаривались в раскаленной скорлупе. Бурцев тоже начинал понемногу дуреть от жары и монотонной, убаюкивающей верблюжьей поступи. Грань между однообразной реальностью и миражами перегретого сознания постепенно стирались. Накатывала дремота, накатывала. Из странного состояния полусна-полубодрствования выдернули яростные крики и слабельный звон. Бурцев всполошился, едва не свалился вниз на твердый горячий песок, а падать с горба коня пришлось бы, ох, прилично. «Бррр!» — рявкнул по привычке, резко натянул поводья. Поводу глухая горбатая скотина повиновалась, послушно встала на месте. Бурцев рывком сорвал с пулемета одеяло, завертел головой и стволом. То была не засада. Рубились Бурангул и Бейбарс. Страшно рубились, насмерть. Вот блин, поубивают друг друга. И зачинщика сразу видать. Бейбарс наседал, Бурангул оборонялся. — Эй, джигиты, уймитесь! Бурцев развернул верблюда, погнал к поединщикам. И не он один, отовсюду уже спешили всадники. Сарацины Бейбарса и рыцари Жана Эбеленского. «Сабли в ножны, кому говорю?» А нифига, его не слушали. Изогнутая сталь сверкала, плясала, звенела. Только незаурядное мастерство коносабельного боя спасало обоих фехтовальщиков от верной смерти. Но надолго ли хватит того мастерства в столь бешеном темпе отчаянной рубки? Кто-то должен уступить, сплоховать, ошибиться. Нет, Криком сейчас делу не поможешь. Бурцев пошел на таран. Здоровенная туша дромадера с разбегу вклинилась между всадниками, разбросала в сторону лошадей. — В чем дело? — рявкнул Бурцев по-татарски. — Он татарин! — взвизгнул Бейбарс на том же языке. — Эка невидаль! Ну и подумаешь, в моих жилах тоже течет татарская кровь. И ничего, пьють! — Го! Бурцев едва успел уклониться от размашистого сабельного удара. «Убьешь, шайтановы дети, обоих убью!» «Звякш!» Уж второй удар неминуемо снес бы Бурцеву голову, не окажись на пути сверкающего клинка ствол МГ-42. Третьего выпада, к счастью, не последовало. Воспользовавшись благоприятным моментом, Бурангул, что было сил, шибанул сверху вниз по эфесу вражеского оружия, выбил саблю из рук эмира, бросил свою, цапнул Бейбарса за пояс. Дальше пошла татарская народная забава, борьба в седлах да на кушаках. Пыхтели противники недолго. Тут уж Юзбаши оказался сильнее и опытнее мамлюка. С коней в итоге упали оба. Но Бурангул сидел сверху, а Бейбарс под татарином плевался песком и невнятными ругательствами. Взвыли, загалдели, замахали саблями наголо подоспевшие сарацины. Горячие бойцы Бейбарса, толком не разобравшись, рвались в драку. Дружинники Бурцева тоже с обнаженной сталью сгрудились с живой стенкой перед воеводой и Бурангулом. Рыцари тяжеловеса Жана Эбеленского подзадержались, пылят вон неподалеку, пока еще доскачут. А арабы надвигались, не скрывая своих намерений. Блин, намечалась нешуточная резня с превосходящими силами противника. Парни! Бурцев обратил в сторону воинственных союзничков пулемет. На охладительном кожухе ствола красовался глубокий след добротной дамасской стали. Но от этого МГ-42 не утратил ни боеспособности, ни грозного вида.